Недавно по Первому каналу российского телевидения прошел киносериал «Цыпленок жареный». Думаю, что он пользовался большой популярностью. Во всяком случае, я его посмотрел с удовольствием. Прекрасно поставленный фильм, великолепная игра актеров. Фильм очень точный, правдивый и интересный. Сюжет захватывающий и ни на минуту не расслабляет. Интересно смотреть от первой до последней минуты. Сериал прошел. Люди получили удовольствие от хорошо поставленного фильма. Но произошла, по сути дела, революция. Революция, которой никто не заметил. Вообще, великие вещи происходят незаметно, потому что люди их не понимают. Нет системы оценки. А событие произошло. Его можно назвать крахом коммунизма. В России принято искать виноватых. Кто виноват и что делать? Эти вопросы мучают людей не одно столетие. Вопрос, почему ищут виноватых? Почему, когда пытаются найти виноватых, тогда понимание ситуации закрывается? Ответ простой. Нужно искать закономерность происходящего. Почему это произошло? И это все связано с причинами объективными. Это как идет дождь. Искать виноватых в том, что идет дождь, я думаю, смысла нет. Если мы хотим разобраться в климате планеты. Как только ты находишь виноватых, идет остановка познания и понимания. Включается осуждение, презрение, желание наказать. Понимание прекращается, агрессивность увеличивается. Вот все результаты поиска виноватых. Так почему же Россия ищет виноватых? Почему нет желания разобраться в происходящем? В этом сериале речь идет о жизни людей, об их проблемах. 21-й год, начало НЭПа. Ленин, свято веривший в коммунизм, после 3 лет военного коммунизма понял, система не работает. Вся красивая теория внука двух раввинов по материнской и отцовской линии рухнула и погребла под собой все надежды и устремления миллионов людей. Ленин решил вводить новую экономическую политику. Он понял, коммунизм не жизнеспособен. Люди не хотят жить по искусственной схеме, придуманной кем-то. Жизнь не подчиняется придуманным правилам, человеком, который пытается под свою теорию подмять окружающий мир. Вместо того, чтобы понять, по каким законам мы живем, люди придумали свои законы и попытались подчинить мир этим правилам. Не сработало. Впервые в фильме показана не идея, за которой должны бежать все люди, не светлое будущее, ради которого кладут миллионы людей, а реальность. И эта реальность далеко не в пользу всех научных и философских выкладок, которые управляли Россией не одну сотню лет. Итак, кто виноват и что делать? Я в таких случаях говорю, виновато наше несовершенство, виновато наше неправильное мышление, неумелое мышление, искаженная модель мира, непонимание вселенских законов. Интересно, что скажут коммунисты по поводу этого фильма? Миф о коммунизме развенчивается просто и бесповоротно. Просто показана жизнь людей и понимаешь, что придуманные схемы не жизнеспособны. Почему-то главные революционеры оказываются подлецами, садистами. Их звериное отношение к людям необъяснимо и непонятно. На первый взгляд. А потом понимаешь, откуда это. Бога нет. Большевики его отменили, сказано в фильме. Раз так, то можно все. Главным революционерам можно все. Расстреливать без суда и следствия. Жить в шикарных квартирах. Пользоваться всеми благами. По праву сильного. Все сказки о коммунизме, о равенстве, братстве, счастье оказались обыкновенным мифом. А государство, по сути дела, отброшено на языческий уровень мышления. право сильного. Тот, кто подлее, хитрее, энергичнее, сильнее, тот и прав. Да, конечно, есть идея, она официальная, что-то делается для поддержания идеи, но внутри разложение. И это было видно с самого начала. Люди, обладающие здравым смыслом, выживали, а те, кто свято верил в идею, умирали. Что же все-таки произошло с Россией? И почему никто из коммунистов не отозвался, не высказал свое мнение об этом фильме, не дал оценки? Я подумал, а что им говорить коммунистам? У них есть места в парламенте, у них хорошая жизнь, они занимают административные посты, у них есть электорат, они критикуют нынешний способ управления страной, те отношения, которые сложились с Россией, то бедственное положение народа, в котором он находится сейчас. Вроде бы все правильно, все хорошо. Вот только кроме критики ничего нет. И на самом деле они делают то же самое, что делают в фильме, что делают герои фильма. Деньги, благополучие – вот их главная цель. И далеко не благополучие всей страны и народа. Кажется, эта фраза принадлежит Сталину. Не нравится – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. Коммунисты только критикуют. Почему они не предлагают никакой внятной и ясной программы? Потому что на критике можно собрать электорат. Можно усидеть в Госдуме и делать вид, что являешься оппозицией и воюешь за благо народа. Но любая критика должна заканчиваться предложениями и действиями. Почему коммунисты ничего не предлагают? Ответ простой. Они ничего не могут предложить. Если бы они хотели что-то предложить, они должны были ответить на вопрос. А тот коммунизм, который верили 100 лет назад, этот коммунизм вообще шансы имеет? Основные принципы коммунизма, социализма, они работают или нет? И главное в социализме – это ликвидация семьи, частной собственности и государства. Без семьи выживет ли государство? Без частной собственности что будет? А без государства вообще что останется от народа, который проживает на какой-то территории? Ничего. Ликвидация семьи, частной собственности и государства – это путь самоубийству, который лег в основу коммунистического учения. С такими лозунгами любая страна будет обречена. И Россия выжила только потому, что пришедший к власти обыкновенный бандит, ставший мудрым политиком, восстановил силу государства, укрепил семью и постепенно начал укреплять частную собственность. Почему молчат коммунисты? Ответить, дать характеристику этого фильма стоило бы. Попробуем разобраться в этом фильме. Попробуем ответить на простой вопрос. Почему столько подлецов? И почему коммунисты отменили веру в Бога, разрушив все нравственные устои, которые были до этого? Разрушить можно все. А вот построить что-то заново сложно. Поразительно, что хотя бы, что вообще-то что-то построилось. Он пришел к стране сахой, вернул ее с атомной бомбой. Оставил с атомной бомбой. Страна совершила невероятный рывок. И все это приписывает коммунизму. Но Сталин был самым ярым антикоммунистом по своей сути. Все, что он делал, противоречило в корне принципам коммунизма. Так что такое коммунизм и почему люди пошли за ним? И почему Советский Союз в образовании, в культуре, в обороноспособности добился огромных результатов, невероятных, которые до сих пор имеют огромное значение? Я вспоминаю фильм. Он как бы отдельными такими зарисовками подает жизнь Петрограда ровно 100 лет назад. Актеры играют блестяще. Все. Великолепно даны образы, жизненно, реально. 70-летний Сухоруков великолепен. Получаешь истинное удовольствие от ярких, сочных, красочных эпизодов этого фильма. Не возникает ощущения протеста. ошибочности, нет притянутых за голову идей. То, что называется совдепией, отсутствует. Я вспоминаю выражение Жванецкого. Когда смотришь советский детектив, вернее, боевик, то сразу понимаешь, что это советский боевик. Потому что там даже морды лошадей те советские. Чтобы понять, что происходило с Россией, давайте вернемся к популярному анекдоту. Итак, американцу, французу, еврею и русскому врач сообщает, что им осталось жить несколько дней. Что делает американец? Кстати, анекдот – это философское сочинение, в котором в нескольких словах выражена какая-то главная идея, характеристика, понимание процессов, законов, которые потом философы могут расшифровать в десятках томов. Итак, действия американца, когда он узнал о смертельном приговоре. Американец немедленно идет и улаживает свои бизнес-дела. Француз бежит к любовнице. Русский начинает пить в усмерть. Еврей идет к другому врачу. Здесь очень точно показана суть, характер различных национальностей, стран и религий. Во что каждый верит, когда перед человеком остается главное, а разрушается все второстепенное, тогда сразу понятно, чем он живет, во что он верит. Кстати, что такое вера? Мы привыкли считать, что вера – это есть допущение чего-то или ожидание того, что произойдет. Я верю в то, что будет светлое будущее. Или я не верю. То есть я допускаю, что оно будет, и ожидаю, что оно произойдет. Так мы всегда воспринимали веру. И вера в Бога – это есть допущение, что есть Всевышний. Большевики веру в Бога отменили. Но это по форме. На самом деле веру в Бога отменили раньше. И не большевики, а сама религия. Но это произошло незаметно. Что такое вера в Бога? Что такое вера? Если почитать Библию, то мы увидим совершенно другое понимание этого слова. Вера есть устремление. Вера есть непрерывное желание. Сомнение убивает, ослабляет веру. Сомнение – это остановка желания, устремление. «Верьте, и гора сойдет с места», – говорит Христос. Мы можем ожидать миллионы лет, что гора сдвинется, и ничего не будет. А вот если мы внутренне желаем, устремляемся, вот здесь начинается изменение. Вера есть устремление. И если так, то вера в Бога есть устремление к Богу. Почему устремление подменено понятием ожидания? Все очень просто. Если мы к кому-то или чему-то устремляемся, мы внутренне объединяемся с этим. Вера в Бога означает устремление к Богу и единение с Ним. Значит, признание того, что если мы хотим объединиться с Богом, устремляемся к Нему, уподобляемся Ему, ведь, то это и есть любовь к Богу. Любовь – это устремление, единение и уподобление. Но дорога к Богу была закрыта религией еще 2000 лет назад. На одном из Вселенских соборов, когда было объявлено, что Иисус Христос является Богом, а все люди изначально грешными. Если я изначально грешен, как я могу мечтать о единении с Богом? И как я могу верить в Него? Если мы несем в себе печать первородного греха, который мы не можем снять, то о каком возврате к Богу, единении с Богом может и речь, если Адам и Ева выгнали из рая? И вообще, разве мы можем попасть в рай, если даже Адама и Ева изгнали из рая за такой проступок, а мы все несем его в себе? Вернуться в рай невозможно. А что тогда верить? Чему стремиться? А по факту остается выход один. Верить в удовольствие, в деньги, в жизнь. Так вот, возвращаемся к анекдоту. Во что верят американцы, европейцы, русские и евреи? Американец верит в деньги, в бизнес, в работу, в благополучие. Это цель и смысл его жизни. Ради этого он готов пойти на все. А что верит француз? Француз верит в наслаждение, в удовольствие, в секс, который он называет любовью. удовольствие от еды, от секса, от всего остального, от красивой одежды. И случайно мода шла из Парижа. Во что верит еврей? Еврей верит в то, что он выживет, и Бог ему поможет. Евреи верят в свое выживание. И его позиция самая успешная, самая реальная. Потому что и американец, и француз, и русский зависимы от первой инстанции, врача. Они не подвергают мнение врача сомнениям. Почему? Потому что для них человеческая логика – это абсолютная ценность. А у еврея есть еще божественная логика. А перед божественной логикой нет избранных. Все равны перед высшим нравственным законом. А значит, люди могут ошибаться. Значит, все люди грешны. И верить безоговорочно людям не стоит. И получается, что первые трое, вернее, американец, француз и русский, по сути дела, реально в Бога не верят. Во что верит американец? В свое благополучие. Во что верит француз? В свое наслаждение. Во что верит русский? А вот здесь интересно. Во что верит русский? И почему он занимает самую худшую позицию из четырех людей, оказавшихся в критической ситуации? Потому что русский верит в светлое будущее. И когда выясняется, что этого будущего нет, он находится в самом худшем положении. У него отчаяние. Он начинает пить. Тогда вопрос. А почему во время войны Отечественной было столько подвигов? И почему русский народ объединился и проявлял сострадание и невероятную силу духа? Черчилль, кажется, сказал, большевики победили, потому что у них... Вернее, Советский Союз победил, потому что у него было оружие невиданной мощи. Это большевизм. Идея, за которой пошли люди. И эта идея не столько на сознании, сколько внутри, в душе. Это идея единения, сострадания, жертвенности, коллективного мышления. Это идея, которая присутствует, является одним из главных составляющих понятия коммунизм и социализм. Но эта идея, по сути дела, не понята и не нашла отражения в системе мышления. Почему такое бедственное положение у русского? Почему пьянство вместо реальных действий? А потому что вера в светлое будущее – это катастрофа. Верить надо в Бога. Так вот, из четырех представителей различных культур, слабая вера в Бога есть только у еврея, по факту. А вот тех, кого можно назвать в кавычках христианами, веры-то нет. Верят в прошлое материальные ценности. Верят в настоящее удовольствие и наслаждение. Верят в будущее. Где вера в Бога? И во что верят современные люди, и во что верили люди 100 лет назад? Так вот, оказывается, в Бога никто не верил. Реально. Потому что вера в Бога – это есть устремление к Нему, а значит изменение. Вера в Бога означает, что человек должен меняться. Он должен развивать все божественные качества и преодолевать демонические. Вера в Бога означает, что человек должен развиваться, улучшать свою природу, помогать в этом другим. Преобразовывать, в конце концов, свою личность. Человек должен выполнять заповеди и правильно себя вести. Так все-таки во что верят нынешние христиане? И вообще христиане за все эти 2000 лет во что верили? Оказывается, они верили в рай. К чему сводятся все главные цели? Оказаться в раю. О чем говорит православие и католичество? Будет конец света, будет высший суд. Немногим избранным будет возможность попасть в рай, остальных в ад. Все, на этом все заканчивается. Но такая постановка вопроса – это пособие по самоубийству. Я вспоминаю, как лет 15 или 20 назад, перестройка, люди говорят о том, к чему надо стремиться, что делать. Хотя это, кажется, было после уже распада Советского Союза. В общем, по телевизору выступали, так сказать, на какой-то передаче представители различных слоев общества и выражали свое мнение о том, что будет дальше. И вот несколько молодых священников, батюшек, сидело, и потом один из них достаточно просто выразил свое отношение к будущему. А что мы говорим о будущем? Скоро конец света, все мы умрем. Наверное, большинство попадет в ад. При такой постановке вопроса, будет ли человек верить в Бога? Будет вообще он идти к религии? Не думаю. И будут ли сами священники нравственно себя вести? Вряд ли. Если человек убеждает, что его главная мечта, главная цель практически неосуществима, к чему он должен идти? Он должен идти ко второстепенным целям. Он должен идти к естественным своим потребностям. Если высшие надежды и планы рухнули, тогда идет переход к самым примитивным формам. То есть деньги, секс, власть, удовольствие, продолжение жизни и укрепление ее. Все. Других целей нет. Будет ли при этом общество нравственным, гуманистичным, созидающим? Конечно, нет. Будут ли люди добрее? Нет, конечно. Тот, кто верит в деньги, в свое личное благополучие, тот, для кого смысл жизни реализовывать свои инстинкты, этот человек добрым не будет. Он пойдет на любое преступление, чтобы добиться желаемого. Цель определяет средства, функцию, чувства. Функция определяет орган. Цель неверна, функция расстраивается, орган болеет. 100 лет назад мы в эпизодах этого сериала видим больную страну. Она выздоровеет потом, на некоторое время, но болезнь будет внутри. И потом болезнь опять откроется и сожрет страну и уничтожит ее. И суть этой болезни – ложные маяки. Страна, пошедшая в ошибочном направлении. Сейчас популярно говорить об ужасах социализма, о миллионах жертв, о преступлениях советских руководителей. То, что страна пришла к краху, это результат системы мышления. Но такая оценка произошедшего, это опять же языческая схема мышления. Кто виноват? Нашли виноватых, успокоились. Да, Россия первой испытала на себе все прелести социализма. Россия вынесла очень многое. Но называть катастрофой то, что было с Россией, это глупость. Потому что на территории России 100 лет назад происходила, развертывалась попытка спасения человечества. Если бы ее не было, если бы не было этого положительно-отрицательного опыта, то человечество вряд ли бы имело шанс на спасение. Сейчас оно его имеет. Любая неудачная попытка всегда является удачной, потому что это поиск. Попытка спасения человечества оказалась неудачной. Но это была попытка спасения человечества. И в этом ее колоссальная заслуга, огромная роль. Христианские идеи, которые легли в основу коммунизма, они дали результат. И они преобразили людей, несмотря на все ошибки. Как сказал один из лидеров духовных западного общества недавно, Советский Союз был заповедником реальных и красивых чувств. Там была любовь, а у нас остался только секс. Там было внутреннее единение людей. Там были высокие чувства, мы их утрачиваем. Или утратили, я не помню. Тогда вопрос, если это была попытка спасения человечества, почему она отрицала веру в Бога? А потому что на самом деле то, что происходит сейчас на Западе, Россия прошла уже 100 лет назад. Крах религиозного представления о мире, деградация религии, превращение религии в коммерческую структуру, когда священники, забыв о Боге, главной целью сделали служение мамоне. Власть, деньги, благополучие, удовольствие. Такую религию народ отрицал вместе с верой в Бога и попытался построить Царствие Небесное, Царствие Божие на земле без религии. Но поскольку религия переплелась с верой в Бога, поскольку религия была приватизирована представителями религиозной организации, то вместе с религией отбросили веру в Бога. утратив основы гуманности, нравственности и утратив, по сути дела, будущее. Фильм смотреть интересно тогда, когда он каким-то образом перекликается с действительностью. В этом плане фильм «Цыпленок жареный» очень интересен и очень злободневен. Почему? А потому что ничего не изменилось за эти 100 лет. То же самое отсутствие нравственности, тот же самый крах веры в будущее, утрата реальной веры в Бога, создающая ту ситуацию, когда более подлый, безнравственный оказывается удачливее, сильнее и в более выгодном положении, чем тот, кто верит. И по-прежнему нет веры в Бога, а есть вера в деньги, в силу. И по-прежнему сила только не с наганом, а с законом, защищающий интересы богатых и сильных. По-прежнему эта сила является главной. По сути дела, за эти 100 лет не изменилось ничего. И этот фильм стоило бы обсудить многим философам, кинокритикам и политикам в том числе. Почему за эти 100 лет Россия не сделала ни одного шага в развитии того, что мы называем вселенскими законами, человеческой душой и законами общества? Говорят о чем угодно, кроме того, что является самым главным. Все то, что сейчас происходит на Западе, Россия, еще раз хочу сказать, прошла 100 лет назад. Отказ от религии, отказ от нравственности, вера в свой желудок, в свое удовольствие и наслаждение. Россия чудом не погибла, выйдя из этого пике. Парады голых на Красной площади в 2020 году, отмена абортов, эмансипация женщин – все это происходило в России давным-давно и имело катастрофические последствия. Сейчас женщины, благодаря эмансипации, работают наравне с мужчинами. Они работают, забывая о своих детях, о своей семье, и рождающиеся дети, не получая материнской любви, не хотят создавать семей и, по сути дела, являются несчастными людьми, не могущими поддержать свое существование, обеспечить нормальное потомство и спасти цивилизацию. Всадник без головы. Но если в 20-х годах прошлого века была хоть какая-то идея и цель, то сейчас ее нет. Поэтому нравственное разложение масштабнее, чем 100 лет назад. Фильм не поднимает вопросов и не дает ответа на них. Фильм показывает реальную жизнь, реальные отношения людей. Зритель сам должен задуматься о том, насколько фильм соответствует нынешней реальности и какие перспективы есть у цивилизации, у всего человечества. И есть ли они вообще? Об этом стоит подумать.